Глава 16. Ужин стал для меня пыткой. Мы встретились в одном из мясных ресторанов знаменитого турецкого повара Мурсета, крайне модном среди ошивающихся в Дубае кавказцев месте. Этакий знак принадлежности к касте состоятельных, ярмарка тщеславия, выставка ярких понтов, которые уже нелепо и смешно смотрелись в Европе и даже в Москве, потихоньку начинали отмирать. А тут процветали и будут процветать. Просто потому, что на земле должно быть хотя бы одно такое место, созданное для понторезов со всего мира. Алмаз, вопреки россказням Арсена о воздержании, притащился с какой-то блондинистой девчонкой, которая оказалась украинкой, очевидно, из экскорта, судя по длине ног и ногтей и обратно пропорциональному размеру ее мозга. Быстро же он обзавелся тёлками в Дубае. А может, и Арсен для него постарался? Разговор шел в основном между мужчинами, сводился преимущественно к обсуждению предстоящего боя и плана тренировок. Арсен много расспрашивал про то, как это дело было организовано у Алмаза во Флориде, где он жил и тренировался последние 5 лет. Неудивительно, почему я о нем ничего не слышала. «Отец приедет к тебе?» – спросил невзначай у него Копиев. А я чуть вилку не обронила. В душе все похолодело. Меньше всего на свете я хотела сейчас бы видеть этого монстра в обличии достойного семейного мужчины. «Нет», — ответил Алмаз. Он чудом согласился переехать в Штаты, еле их уговорил с матерью. Сейчас с младшим братом они там. Им нравится. Пусть остаются. Дело пара месяцев. Как завершим здесь, полечу к ним. Нечего им таскаться по самолетам. Сердце у него барахлит. Сегодня Алмаз не обращал на меня, казалось, вообще никакого внимания. Даже головы в мою сторону не поворачивал. Мы с Аленой, в принципе, казалось, не существовали за столом, а служили просто элементом богатого декора, как окружающий помпезный интерьер помещения. Но если экскортницу это в целом, судя по всему, устраивало, привыкла, то меня все больше и больше начинало раздражать. А может, это показное равнодушие Алмаза? Черт знает, что творилось в голове. «Чем вы занимаетесь по жизни, Алена?» — начала я зачем-то приставать к девушке, заранее зная ее реакцию и ее ответы. Она была совершенно невозмутима и катастрофически приветлива, на грани приторности. Непрошибаемая. Наверное, такие должны работать в сфере, в которой она крутится. «Наслаждаюсь жизнью», — отпив из бокала, бодро и весело ответила она. «Классная работа», — прокомментировала я в той же манере, протянув ей бокал, чтобы чокнуться. «И где на такую учиться?» «Думаю, вам виднее, я ведь, переводя на офисный язык, всего лишь менеджер среднего звена, а вы, очевидно, руководитель подразделения, раз рядом с таким мужчиной, да еще и в роли жены». «А девчонка не дура, сучка. Вот что меня всегда восхищало именно в украинках, так это их умение быстро и остро ответить. Это какой-то природный дар. Они умели хлестать словами лучше, чем розгами». Арсен с интересом теперь взирал на нашу перепалку. Она нравилась ему, очевидно. Он всегда любил смотреть на мою реакцию на подобных бабенок с низкой социальной ответственностью. «Что вы! Я не искала такой жизни!» «Это она сама меня нашла!» — бросила острый взгляд на Копиева. «Любопытно!» — ответила та. Алмаз был до последнего совершенно безучастен к нашему завуалированному батлу, но почему-то вдруг выдал... На самом деле Камила была рождена для такой жизни, Алена. Всегда была королевой на фоне всех нас, смертных. Так что ничего удивительного в том, что ты сидишь со мной, простым борцухой, а она с олигархом. Мы же с ней одноклассники, ты знал, Арсен? — обратился к моему мужу. Мои щеки начинали гореть. Вот теперь его внимание целиком на мне. И почему мне отчаянно хочется, чтобы он снова сделал вид, что меня вовсе и не существует за этим столом? Но он упорно продолжал, заставляя меня все сильнее гореть изнутри. «Тебе повезло, Арсен. Камила действительно с детства была удивительной девушкой. Доброй, милой, тихой. Но она всегда хотела большего. Говорила, что ей не место в нашей вшивой селухе среди баранов и коров. Что она должна жить в столице, притом не республике, а страны нашей, Москве. Что на обложках журналов будет. В шелках и мехах, в бриллиантах настоящих. Я смотрела на него, и мое сердце холодело. а щеки теперь жгло так, словно я стояла под палящим солнцем. Он повторял почти слово в слово весь тот гадкий бред, который я обрушила на него, когда говорил о том, что ухожу, что уезжаю, что выбрала другого. Он помнил. Каждое чертово слово помнил. И теперь отчеканивал своим темным взглядом на мне, словно печатал. «Так ведь и получилось, Камила. Ты была права», — закончил, выдавив из себя на первый взгляд беззаботную улыбку. Хотя я и понимала, что эта улыбка — фарс. «Не лукавь, Алмаз. Никогда королевой я не была. Мою семью слишком не уважали, чтобы считать за королеву. И я тоже не удержалась, ступила на эту зыбкую почву». «А почему?» — встряла с тупым интересом Алена. «Очевидно, оба мужчины все понимали. В отличие от Алены, особенность менталитета и нравов нашего народа были понятны и предсказуемы им обоим. Но теперь меня как прорвало. Потому что, Аленочка, я имела неудачу родиться в мире, где ценят только мускулы, власть и деньги. Мой отец давно умер, а мать в горах со своей специальностью младшего научного сотрудника при институте картографии была никому не нужна, поэтому мыла полы в школе. Но самым страшным моим грехом было не то, что отца не было, а мать работала уборщицей. Самым позорным было то, что я грязнокровка, что я посмела родиться от русской матери, внеся в чистый великий генокод чужую кровь. Знаешь, родители ребят просто маниакально прятали от меня своих отпрысков, как только завидели на теле первые признаки женских выпуклостей. А вот кто позарится на недостойную. «Ты передергиваешь, Камила», — теперь уже жестким голосом прервал меня Алмаз. Было очевидно, все мои слова он проецировал на себя и свою семью. И сейчас наверняка он сидел и злился, думая о том, какая же я все-таки наглая, неблагодарная тварь. Ведь его-то святые, благороднейших крови родители меня приняли горячо. Знал бы он, если бы он только знал. Горлу подступил ком. Я отпила еще вина. Почти залпом. Резко. Со стороны, наверное, было видно, что я сильно нервничаю. «Ты знал, Арсен, что Алмаз был в меня влюблен?» «Господи, зачем я это выпалила? Зачем только я это сказала? Кто сидел на моем плече и нашептывал мне это?» С вином явно перебрала. На удивление ни один из мужчин не смутился. «Да, это правда. Я сох по ней несколько лет в школе, как и добрая половина моих одноклассников. Понимаю, Алмаз, я бы тоже влюбился в такую одноклассницу». Арсен нагло прижал меня за талию к себе, а я краем глаза увидела потемневший, нехороший взгляд Алмаза. И почему-то этот взгляд меня утешил, что ли. «Выпьем за настоящих самородков нашего родного горного края», — пафосно обобщил тему Арсен. «Всего лишь груда неприступных скал, где и дерево вырастить непосильный труд, а сколько талантов. Алмаз — чемпион, Камила — красавица и умница. Я — автомат по печатанию денег». Он заливисто засмеялся. Отчасти он был прав, но мне было так паршиво, что смеяться не хотелось. И есть тоже. Алена снова ушла в себя и салат, то ли потеряв к нам интерес, то ли попросту избрав тактику отстраненности, не желая повторения напряженной ситуации, только что произошедшей между нами. Я встала отойти в уборную, хотелось просто умыться, проветриться, избавиться от липкого, неприятного ощущения, накатившего на меня из прошлого. Все эти темы про село, его родителей, про нашу школу, все это выбивало меня из колеи, разрывало броню, которую я худо-бедно смогла состряпать на своем бедном сердце за все эти годы. Собралась силами и вернулась, наконец, за стол. К большому облегчению Алмаза и его баллонки за столом уже не было.